Он пересек прихожую и распахнул дверь гостиной. Я следовал за ним по пятам. Все лампы горели. Мы стояли в дверях и оглядывали комнату, по которой, казалось, пронесся ураган. Кругом царил разгром. Шкафы открыты, два стула перевернуты, все ящики письменного стола выдвинуты, мои бумаги разбросаны по полу. Карлотти быстро прошел в спальню. Затем я услышал, как он пробежал по коридору в ванную. Я подошел к столу и заглянул в нижний ящик, в котором запер камеру. Замок сломали, и камеры, разумеется, не было. Часть седьмая. От Карлотти и от толпы нагрянувших ко мне сыщиков я избавился только в 11:50. Они искали отпечатки пальцев, совали нос во все щели и углы, фотографировали сломанную дверь и вообще подняли тарарам. Я спустился к Джинни, объяснил ситуацию и велел ей не ждать меня. Она хотела остаться, но я не позволил. Карлотти выслушал мои объяснения относительно камеры. Я показал ему, куда ее положил. Он осмотрел сломанный замок ящика. Я не был убежден, что он поверил моему рассказу. Его лицо сохраняло бесстрастное выражение, но мне показалось, что обычное вежливое спокойствие дается ему с трудом. «Странное совпадение, сеньор Досон», — сказал он. «Вы получаете камеру всего на несколько часов, и тут вламывается вор и уносит ее». «Да?» — саркастически парировал я. «И не только ее, а еще и мою одежду, черт побери, мои сигареты, виски и наличные. Ничего себе совпадение». Один из людей Карлотти приблизился и вполголоса доложил, что не обнаружено никаких отпечатков пальцев, кроме моих собственных. Карлотти задумчиво посмотрел на меня и пожал плечами. «Мне придется доложить об этом шефу», — сказал он. «Докладывайте хоть президенту, если хотите», — парировал я. «Только верните мне мои вещи». «Камера — серьезная потеря, сеньор. Плевать мне на камеру, это ваше дело. Если вы только сейчас поняли, что она для вас важна, вряд ли вы можете винить меня в ее пропаже». Гранди отдал мне камеру, и я расписал свое получение. Он заявил, что ни ему, ни вам она не нужна. Так что не смотрите на меня так, будто я подстроил этот грабеж, чтобы насолить вам. Карлотти посоветовал мне не сердиться. Этим горю не поможешь. Ладно, я и не сержусь. Будьте добры отослать своих ребят, чтобы я мог хоть немного прибраться и поужинать. Им понадобилось еще полчаса, чтобы убедиться, что грабитель не оставил ни одной улики, после чего они, наконец, ушли с величайшей неохотой. Последним уходил Карлотти. «Вот незадача», — сказал он, задерживаясь в дверях. «Не следовало вам давать эту камеру. Знаю, вижу. У меня сердце кровью обливается, глядя на вас. Но мне выдали камеру, а у вас осталась моя расписка». Он хотел было что-то сказать, но передумал, пожал плечами и ушел. Я не тешил себя иллюзиями. Я был совершенно уверен, что, несмотря на пропажу моей одежды, сигарет, трех бутылок шотландского, нескольких тысяч лир, вор вломился ко мне с одной единственной целью — забрать камеру. Я стал на скорую руку прибирать в спальне и в гостиной. В голове неотступно маячила фигура широкоплечего незваного гостя. Я видел, как он украдкой рыскал по вилле в Соренто. Я готов был держать пари, что вломился ко мне и стибрил камеру именно он. Я как раз кончил прибирать в гостиной, когда раздался звонок в дверь. Я прошел в холл, полагая, что вернулся Карлотти с целой кучей новых вопросов, но в коридоре стоял Джек Максвелл. «Привет», — сказал он. «Я слышал, к тебе забрался вор?» «Да», — сказал я. «Проходи». Он кисло посмотрел на сломанный замок, прошел за мной в гостиную. «Много взяли?» «Да так, пустяки. Я застрахован, так что какая разница?» «Я прошу к горке. Выпьешь?» «Не откажусь от бренди». Он опустился в кресло. «Старик остался доволен тем, как я подал материалы Хелен?» «Да, вроде бы. Сложности были. Ну, двое-трое ребят начали задавать умные вопросы, но я посоветовал им лучше потолковать с Чалмерсом». «Он уже улетел или еще побудет?» «Улетел из Неаполя рейсом в 3:40. Я приготовил себе хайбл. Погоди минутку, я хочу чего-нибудь поесть. После ланча ни крошки во рту не было. Ну, давай выйдем, я тебя чем-нибудь угощу. Да поздно уже. Я взял телефонную трубку, позвонил портье и попросил его срочно принести мне сэндвич с курятиной. «Ну, поделитесь с нами секретной информацией», — сказал Максвелл, когда я положил трубку. «Ты узнал, что она там делала одна одинешенька, как она погибла?» Я решил быть с ним поосторожней. Сказал, что, похоже, на заднем плане маячит какой-то мужчина, что полиция не совсем верит в несчастный случай, и что Чалмерс велел мне оставаться тут и представлять его интересы. Я не делился с ним тем, что сказал мне Джон, умолчал и о беременности Хелен. Он сидел и слушал, потягивая бренди. «Значит, домой ты еще не уезжаешь? Пока нет. Я же говорил тебе, что старый сукин сын потребует расследования. Разве нет? А, слава богу, что я ни в чем не замешан. Я согласился, что он счастливчик. А какая блоха укусила полицию? Их-то что не устраивает, а? Карлотти обожает тайны. Вечно он делает из мухи слона. А Чалмерс считает, что это был несчастный случай. Он сам не знает, что и думать. А ты? Тем более. Но эта девчонка была опытная шлюха. Ты не думаешь, что я столкнул с утеса, дружок? Надеюсь, нет. Представляю, как бы обрадовался Чалмерс, узнав, что это убийство. Да, без мужчины тут не обошлось, Эд. Она бы не сняла виллу в Сорренто, не будь у нее хахаля. Не догадываешься, кто бы это мог быть? Понятия не имею. Да и черт с ним, Джек, ты мне лучше расскажи, что за штучка Джун Чалмерс? Он удивленно взглянул на меня, потом расплылся в улыбке. Она прелесть, правда? Но если у тебя на нее виды, забудь об этом, ничего не получится. «Да нет, я просто хочу знать, кто она, откуда, ты что-нибудь знаешь о ней?» «Очень мало. Она пела сентиментальные песенки о несчастной любви в одном из ночных заведений Минотти. Я замер опять Минотти. Там они и встретились с Хелен. С чего ты взял, что они там встречались?» «Ну, она сказала мне, что знала Хелен несколько лет». «В самом деле? О, это для меня новость». Я слышал, что Чалмерс повстречал ее на какой-то вечеринке, посмотрел на нее раз и, можно сказать, прямо там же на ней и женился. Ей повезло. Ночной клуб, в котором она работала, закрылся после убийства Минотти. Хотя формы у нее, безусловно, есть. Петя она совершенно не умеет. Нас прервал ночной портье, принесший сэндвич с курятиной. Максвелл встал. «Ну вот и твоя еда. А я потопал». «Когда к следователю в понедельник? Ты поедешь? Наверное. Лучше уж ты, чем я. Ну, пока. Заглянешь завтра в контору? Возможно. Там распоряжаешься ты, официально я еще в отпуске. И шикарно проводишь время», — сказал он, улыбнулся и ушел. Я сидел, жевал хлеб и думал. Ни телефонов, ни адресов, которые могли бы навести меня на друзей Хелен, среди ее бумаг не обнаружил. Значит, если Хелен и вела записи, кто-то их забрал. Единственная зацепка, которая у меня была, это телефон Карло. Я знал одну девушку, работавшую на римской АТС, и решил, что утром разыщу ее и попытаюсь убедить разузнать для меня адрес Карло. Кроме этого, Карло, с кем еще она могла быть знакома? Я порылся в памяти, стараясь вспомнить, не говорила ли Хелен во время наших встреч чего-нибудь о своих друзьях. И только когда я уже готов был сдаться и лечь спать, я вдруг вспомнил, что она однажды упоминала моего хорошего друга Джузеппе Френци, который вел политическую колонку в Италия дель Пополо. В свободное от журналистики время Френци волочился за женщинами. Он утверждал, что единственный подлинный смысл жизни заключается в дружбе с красивой женщиной. Зная Френци, я был убежден, что они с Хелен не просто дружили. У Френци была своя метода, а Хелен, если верить Максвеллу, не принадлежала к разряду недотрог. Я взглянул на часы. До полуночи оставалось 20 минут.

Она, наконец, согласилась узнать для меня фамилию и адрес абонента, номер которого был нацарапан на стене в гостиной Хелен. Она обещала мне позвонить утром. Ждать мне пришлось до половины двенадцатого. К тому времени я готов был задушить ее. В ее голосе зазвучала язвительная нотка, когда она сообщила мне, что абонент — женщина. «Ну ладно, женщина, так женщина», — сказал я, — «и не надо заводиться. Одно из двух — либо абонент мужчина, либо женщина, так ведь? Ты же не думала, что это, окажется, собака, верно? Не кричи на меня!» — огрызнулась она. «Я вовсе не обязана давать тебе эти сведения». Я мысленно сосчитал до пяти, потом сказал: «Слушай, давай не будем, а? Это строго по делу. Сколько раз тебе говорить?» Она сказала, что интересующая меня дама проживает на вилле Палестра, бульвар Паоло Веронезе, и зовут ее Майра Сетти. Я записал фамилию и адрес. «Большущее спасибо», — сказал я, разглядывая запись в блокноте. «Сетти», — так она подтвердила. И тут до меня дошло. «Сетти». Я вспомнил, что нью-йоркская полиция считала убийцей Минотти Фрэнка Сетти, гангстера, соперничавшего с Минотти. Неужели Майра Сетти его родственница, жена, сестра или даже дочь? Неужто есть какая-то связь между этой женщиной и убийством Минотти, Фрэнком Сетти и Хелен? Тут я осознал, что моя бывшая подружка что-то говорит. Ее высокий голос бился мне в ухо, но мне уже было не до нее. Я опустил трубку, сердце стучало от возбуждения. «Сетти. Может, это и есть ключ, который я ищу?» Я вспомнил слова Максвелла, будто Хелен была замешана в убийстве Минотти, и именно поэтому она приехала в Рим. Если Сетти действительно организовал это убийство... Я решил, что неплохо бы взглянуть на виллу Палестра своими глазами. Зазвонил телефон. Вероятно, моей бывшей подружке хотелось знать, почему это я бросил трубку, но я не стал ее снимать. Часть восьмая. Следующие два часа я провел в трудах. Я позвонил в международное сыскное агентство и попросил их прислать своего лучшего сотрудника. Они сказали, что пришлют сеньора Сарти. Затем я позвонил Джиму Мэттису из Associated Press. Джим работал в Риме 15 лет и знал тут все ходы и выходы. Я сказал ему, что хочу встретиться и поговорить, если он свободен. «Для тебя, Эд, я всегда свободен», — ответил он. «Что, если ты пригласишь меня на шикарный ланч? Вот и потолкуем». Я взглянул на часы, было за полдень. «В 1:30 буду ждать тебя в баре Гарри», — сказал я. «Отлично, до встречи». Я набросал кое-что в блокноте, раздумывая, как много можно рассказать Чалмерсу. Из головы не шло предупреждение его жены, как бы не навредить самому себе. Мои размышления прервал звонок в дверь. Открыв ее, я увидел маленького толстого пожилого итальянца в потрепанном сером костюме. Он отрекомендовался Бруно Сарти из агентства. С первого взгляда Бруно Сарти не производил особого впечатления. В то утро он не побрился, рубаха у него была грязная, под правым глазом вскочил чирий. От Сарти разило чесноком, которым тут же провонял весь дом. Я пригласил его войти. Он снял потрепанную велюровую шляпу, обнажив лысеющую, покрытую перхотью голову. Сел он на самый краешек стула с прямой спинкой, а я прошел к открытому окну и устроился на подоконнике. Я чувствовал, что мне не хватает свежего воздуха. «Мне нужна кое-какая информация, причем нужна быстро», — заговорил я. «Расходы не имеют значения. Буду рад, если ваше агентство поставит на эту работу столько людей, сколько сочтет возможным». Черные, налитые кровью глаза чуть расширились, зубы обнажились. Он, очевидно, полагал, что улыбается. Я увидел несколько золотых коронок. Мне эта улыбка показалась больше похожей на спазм на лице человека, у которого вдруг свело живот. «Дело строго конфиденциальное», — продолжал я. «Могу вам сообщить, что полиция тоже им занимается, и вам придется действовать очень осторожно, чтобы не наступать ей на пятки». «С полицией мы в наилучших отношениях», — сказал он, — «и никогда не досаждаем ей». «Этого вам делать не придется», — заверил я его. Вот что мне от вас нужно. Я хочу, чтобы вы узнали, с кем путалась одна молодая американка, жившая в Риме последние 14 недель. Ее имя Хелен Чалмерс. Я могу дать вам ее фотографии. Она прожила 4 дня в Эксельсиоре, затем сняла квартиру. Я протянул ему пяток фотографий, присланных по моей просьбе Джиной, а также адрес квартиры Хелен. У нее было несколько приятелей, и мне нужны их фамилии и адреса. Я также хочу знать, чем она занималась, пока жила в Риме. «Кажется, с этой синьориной произошел несчастный случай в Соренто?» — спросил Сарти, глядя на меня. «Она дочь сеньора Шервина Чалмерса, американского газетного магната. При всей своей непритязательной внешности он, по крайней мере, следил за новостями». «Да», — сказал я. Сверкнуло золото зубов. Очевидно, он понял, что сможет неплохо заработать. «Я немедленно берусь за дело, сеньор», — сказал он. «Это первое задание. Я также хочу знать, кому принадлежит темно-зеленый Рено вот с таким регистрационным номером». Я протянул бумажку. «В полиции говорят, что такой номер не зарегистрирован. Единственный шанс наткнуться на эту машину случайно и проследить за ней, либо взглянуть на водителя». Записав, он захлопнул блокнот, потом поднял глаза и спросил: «Вероятно, смерть синьорины не была случайной, сеньор». «Не знаю, и не забивайте этим голову. Быстренько разузнайте то, что мне нужно, а остальное дело полиции. Позвоните мне сюда, как только что-нибудь выяснится. Письменных донесений не надо». Он обещал сделать все, что в моих силах, предложил внести обычный задаток в 17 тысяч лир, взял чек, заверил, что скоро что-нибудь разнюхает, и откланялся. Я открыл еще одно окно, а сам ушел на встречу с Мэтчусом. Он сидел и пил шотландское со льдом в баре Гарри. Высокий, худой мужчина с суровым лицом, спокойными серыми глазами, крючковатым носом и выдающимся подбородком. Мы пропустили по паре рюмок, потом прошли в ресторан. Начали мы с ботарга, нечто вроде икры из мяса кефали, после чего съели поло импаделла, цыпленка, нарезанного кусочками и приготовленного с ветчиной, чесноком, майораном, томатами и вином. И только уже когда перешли к знаменитому римскому сыру рикотта, посыпанному корицей, я заговорил о деле. «Мне нужна кое-какая информация, Джим», — сказал я. Он улыбнулся. «Не настолько уж я глуп, чтобы думать, будто ты угостил меня таким шикарным обедом, просто из любви ко мне», — ответил он. «Давай выкладывай, какая именно». «Имя Майра Сетти тебе о чем-нибудь говорит?» Он мгновенно изменился в лице. Взгляд его из вялого стал сосредоточенным. «Ну и ну», — произнес он, — «это уже интересно. Почему ты спрашиваешь?» «Прости, Джим, но об этом я умолчу». «Так кто она?» «Дочь Фрэнка Сетти, разумеется. Тебе бы следовало это знать. Этого гангстера? Ты что, только вчера на свет родился?» «Не заносись. Кое-что я о Сетти знаю, но не так уж и много. Где он сейчас?» «Я бы и сам не прочь это знать. Он где-то в Италии, но точное место неизвестно ни мне, ни полиции. Приплыл он на пароходе в Неаполь, зарегистрировался в участке, дав адрес отеля «Везувий». Потом как сквозь землю провалился, и с тех пор полиция не может напасть на его след. Известно только, что из Италии он не выехал, но куда забрался, никто не знает. Даже дочь? Ну, знать-то она, вероятно, знает, да помалкивает. Я перемолвился с ней словечком. Она живет в Риме последние 5 лет. Говорит, что отец не имеет с ней связи, даже не пишет. Расскажи мне о Сетти, Джим. Закажи еще бренди, а? Такой отменный обед надо завершить соответственно». Я подал знак официанту, заказал 2 больших бокала, а когда нам их подали, предложил Мэтчису сигару, которую приберег специально для этого случая. Он подозрительно осмотрел ее, откусил конец и поднес спичку. «О Сетти я знаю не так уж много, почти то же, что и ты. Он был боссом профсоюза пекарей и официантов, крутой и опасный головорез. Чтобы добиться своего, ни перед кем не остановится. С Минотти они были заклятые враги, оба хотели быть первыми. Ты, возможно, знаешь, что Минотти специально подбросил Сетти на квартиру партию героина, а потом донес в отдел по борьбе с наркотиками. Ну, те явились, забрали наркотики и арестовали Сетти. Но все было шито белыми нитками, и его адвокату не стоило никакого труда разнести в пух и прах обвинения окружного прокурора. Сетти признали невиновным. Я слышал, полиция считает, что это он организовал убийство Минотти. Ну, это похоже на правду. Прежде чем уехать, он предупредил Минотти, что разделается с ним. И 2 месяца спустя Минотти убили. Можешь держать пари на последний доллар, что все подстроил Сетти. А как это произошло? Неужто Минотти не отнесся к угрозе серьезно? Конечно, отнесся. Он и шагу боялся сделать без сопровождения целой кучи вооруженных бандитов. Но все равно убийца Сетти до него добрался. Минотти совершил одну фатальную ошибку. Он регулярно раз в неделю ходил на одну квартиру, где проводил ночь со своей подружкой. Там он считал себя в безопасности. Телохранители сопровождали его туда, обыскивали квартиру, дожидались прихода девушки. А когда Минотти запирался изнутри, уходили. Утром они появлялись у двери, называли себя и сопровождали Минотти домой. В ту роковую ночь они проделали все, как было заведено, но, явившись утром за Минотти, обнаружили, что дверь открыта, а их босс мертв. А девушка? Кто она такая? Мэтьюс пожал плечами. Никто, похоже, не знает. Когда нашли Минотти, ей след простыл. С тех пор ее никто не видел. Выследить ее полиция не смогла. Там считали, что, скорее всего, впустила убийцу она, потому что дверь не была взломана. Я почти уверен, что это она продала Минотти. Я немного помолчал и спросил. Ты не знаешь громадного широкоплечего итальянца с белым зигзагообразным шрамом на лице? Его зовут Карло. Мэтьюс покачал головой. Это для меня что-то новое, а какое он имеет отношение к нашему делу? Не знаю, но хочу узнать. Если когда-нибудь что-нибудь о нем прослышишь, сообщи мне, ладно? Ну, разумеется. Он стряхнул пепел с сигары. Скажи, откуда этот неожиданный интерес к Сетти? Сейчас я не могу обсуждать этот вопрос, но если откопаю что-то полезное для тебя, непременно дам тебе знать. Прости, но пока я больше ничего сказать не могу. Он поморщился. «Ненавижу, когда темнят», — брезгливо сказал он, пожимая плечами. «Ну что ж, ладно, ланч получился не такой уж плохой. Если тебе сегодня пополудни делать нечего, то мне есть что. Желаешь еще что-нибудь узнать, прежде чем я вернусь к своей тягомотине? Да вроде нет, но если надумаю, я тебе звякну, пожалуйста. Мои мозги всегда к твоим услугам». Он встал. «А ты сам часом не знаешь, где скрывается Сетти, а? Да бы знал, тебе бы первому сказал». Он грустно покачал головой, сказал бы, как же. «Все равно, что я бы сказал жене, что у моей секретарши бюст, как у Джейн Рассел. Ну, пока, красавчик. Если не увидимся раньше, то уж на похороны твои непременно приду». Я посмотрел ему вслед, а потом 10 минут перебирал в памяти все сказанное им. Узнал я не так уж и много, но оно стоило тех денег, что я заплатил за ланч. Возвращаясь домой, я наметил, что сказать Чалмерсу. Ни о какой правде пока не могло быть и речи. Я оставил Линкольну дома и поспешно поднялся в свою квартиру. Когда я шел по коридору, то увидел, что у моей двери торчит какой-то человек. У меня замерло сердце. Я узнал невысокую широкоплечую фигуру лейтенанта Карлотти. Он обернулся на звук моих шагов и одарил меня долгим пристальным взглядом, рассчитывая, очевидно, привести меня в замешательство. Что ж, это ему удалось. «Привет, лейтенант. Надеюсь, ждете вы недолго?» — спросил я, стараясь говорить весело и беззаботно. «Да только что пришел», — ответил он. «Хотел вас кое о чем спросить». Я вытащил ключ, открыл входную дверь, отступил в сторонку. «Входите». Он прошел в гостиную, как гробовщик входит в комнату, где лежит тело, и стал спиной к окну с тем, чтобы, если я повернусь к нему, меня можно было получше разглядеть. Но я не доставил ему такого удовольствия, а сел за письменный стол в углу, подальше от света, вынудив его самого повернуться ко мне. «В чем дело, лейтенант?» —